Глава 20. В этот раз я позволю тебе сбежать, а вот в следующий... Человек, тебе лучше по-хорошему отдать мою игрушку. Вперед вышел самый массивный из всех гномов. Если бы не уважительное отношение всех остальных к нему и бросаемых в его сторону почитаемых взглядов, я бы подумал, что в рядах этих коротышек с Дварфима затерялся человек. Только это было далеко не так. Тогда ты умрешь быстрой и менее болезненной смертью. Это ты мою сестру игрушкой назвал? Мое тело самостоятельно трансформировалось в другую форму. Ярость и гнев просто переполняли меня, а торчащие в плечах болты вывалились сами во время облачения тела в серебристую форму. На кончиках арбалетных болтов был яд, но мои внутренние защитные организмы могли самостоятельно его деактивировать, без моего личного вмешательства. Конечно, это будет работать не со всеми ядами, но сейчас это не является для меня проблемой. Принц гномов, не так ли? Я выжидательно смотрел на отшатнувшихся коротышек. В основном их рост был довольно небольшим, мне по грудь, не больше. Несколько из них превышали этот порог, а вот принц сильно выбивался из общей массы. Как минимум на полголовы выше меня и в два раза шире в плечах. За спиной крест-накрест виднеются две рукоятки, а по бокам отчетливо просматриваются лезвия секир. Тело массивное, но не полное, перевитое множеством мышц и шрамов. Казалось, чистой и гладкой кожи не осталось, шрам на шраме и шрамом погоняет. Из одежды, в отличие от остальных гномов, у этого не было цельной брони и хорошо прикрывающих все части тела доспехов. Несколько плотных ремней, наплечники и полностью оголенный торс и ноги ниже колена. Больше похоже на наряд берсерка, а не на маленький железный дом на колесах, как принято называть элиту гномов. «Брат моей игрушки, значит?» Он ухмыльнулся и медленно двинулся в мою сторону, не спеша доставать свое оружие из-за спины. «Знаешь, как часто она вспоминала о тебе со словами: «Мы, Рюриковичи, никогда не сдаемся и всегда смотрим любой опасности в лицо. Мой брат найдет меня, и тогда тебе не поздоровится». И что в итоге? Дни шли, за ними месяцы, а потом и годы, и... Братик, который должен был меня наказать, так и не пришел. Это чуть не сломило мою игрушку. Придется очень хорошо тебя отделать, чтобы сестра осталась довольна. Я внимательно посмотрел по сторонам. Мне было интересно, как осколки могли пропустить ко мне гномов. Ладно, осколки. Лисица и котик наверняка бы костьми легли, но не допустили такого. Ответ нашелся довольно скоро. Гномы, как и ламии, обладали иммунитетом к магии. Не полным, но большую часть заклинаний они просто игнорировали, будто их укусил комарик. Всем моим товарищам приходится сражаться в рукопашную, а гномы, как бы я их ни ненавидел, в этом очень хороши. Иначе как я буду после всего этого смотреть ей в глаза? «А силенок-то хватит?» Он медленно достал свое оружие, все так же ритмично подходя ко мне. «Боюсь, что я не тот, с кем тебе будет легко справиться». Из-за антимагии я тоже медленно вынул из ножен свой клинок, подаренный Люкс еще в Эльфинграде. Пока он меня еще ни разу не подвел, и менять его на другое оружие из-за возникших после моего ухода споров было бы крайне глупо. Оружие здесь ни при чем в любом случае. «Не будь слишком самонадеян!» «Лисиса!» — громко крикнул я, и она моментально оказалась рядом. «Присмотри за сестрой, чтобы с ее головы и волоска не упало!» «Сделаю все, что в моих силах, господин!» Она это произнесла крайне уверенно, и даже больше. «Оставляю ее на тебя!» Я выдвинулся навстречу принцу гномов. «Ну что, потанцуем?» «Сейчас я уберу эту самодовольную ухмылку с его лица!» Пусть на него и не действует магия, причем полностью, это не значит, что она в нашем противостоянии будет полностью бесполезной. Телепортация, мгновенные перемещения, усиление и различные заклинания поддержки — все это станет моим оружием. Первый удар он принял на рукоятку, резко оскалившись и в прямом смысле исчез. Такого я не ожидал совершенно, мой противник тоже обладал способностями к магии. мне удалось увернуться в самый последний момент. Он оказался аккурат за моей спиной и боковым ударом хотел закончить наш бой, снеся мне голову с плеч. Вот только я уделал принца его же приемом, исчез и появился уже за его спиной, намереваясь правильно выполнить его неудавшуюся попытку. Вот только меня ждал крупный облом. Не поворачиваясь, он просто завел руку за спину с оружием и, не глядя, парировал мой удар. В следующий момент мне пришлось отпрыгнуть метров на 10 назад, иначе бы я лишился ног. «И долго ты собираешься повторять за мной, все так же оставаясь на одном месте», — произнес он. «Или у тебя совсем нет собственного стиля? Твоя трансформация меня удивила, но на деле она оказалась самой настоящей пустышкой. В отличие от сестры, от тебя нет никакой пользы. И это Рюриковичи, гроза всех темных и сильнейшие императоры во всем мире? Видимо, вся ваша слава осталась в прошлом, и вы лишь можете использовать имя своего рода, опираясь на прошлые заслуги. Моя игрушка и то дала более ожесточенный бой во время нашей первой встречи, а ты — позор. Ты действительно собирался вывести меня из себя такими нелепыми фразами?» Холодно произнес я и все же увидел разочарованное выражение лица у принца. Умение контролировать свой гнев и эмоции во время поединка очень важно, иначе можно оказаться в ловушке своего противника, поведясь на его провокацию. У тебя получилось. Вопреки своим же словам, сдержаться я не смог. Переполняющие меня ярость и гнев вырвались наружу, и хоть я оставался в сознании и самостоятельно принимал каждое решение, внутри головы билась лишь одна мысль: нельзя поддаться гневу полностью, иначе это будет конец. Серебристая броня на теле начала быстро поглощаться самым настоящим мраком, но все еще продолжало сражение, и некоторые участки на теле продолжали оставаться под ее присмотром. В следующий миг я сделал всего один шаг и оказался лицом к лицу с принцем. Мы несколько мгновений смотрели друг другу в глаза и при этом не шевелились. Наконец он ухмыльнулся и заработал секирами с просто ошеломляющей скоростью. Сторонние наблюдатели видели лишь быстро проносящиеся вспышки и усиливающийся ветер вокруг него, а вот лезвие оружия полностью исчезло из виду. Я же, в свою очередь, полностью сосредоточился и сфокусировался на поединке. Мой меч почти не шевелился, в отличие от секир принца. Лишь малейшие выверенные движения каждый раз блокировали его удары, и мой клинок вновь возвращался в исходное положение. Малейшая оплошность с моей стороны могла окончиться плачевно. Учитывая силу этого гнома, один удар секиры может разрубить меня на две части. Принц постепенно начинал выходить из себя и все сильнее усиливать натиск, хотя куда уж сильнее. В один из таких моментов он решил воспользоваться хитростью и оттолкнуть меня пинком свободной ноги. Вот только он, сам того не ожидая, попал в мою ловушку. В свободной руке появился другой клинок, переданный мне Ду прямо из атласа. Резкий взмах, и ничего не ожидающий противник лишился руки по самый локоть. Стоит отдать ему должное, он лишь скосил глаза в ту сторону и резко отпрыгнул назад. К нему подбежал один из его соратников и сразу же перетянул рану, чтобы избежать сильной кровопотери. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, продолжая стоять на одном месте. «Хо, а ты, оказывается, все же не пустышка», — продолжая улыбаться, произнес он. «Что ж, на этом наше приветствие можно считать оконченным. Но я уверен, что мы с тобой еще встретимся и закончим начатый бой». «Кто тебе сказал, что я дам тебе так просто уйти?» — холодно ответил я. «А на это мне твое разрешение не нужно!» Его уверенность в голосе была просто устрашающей, как и сам внешний вид. Казалось, он лишь на мгновение действительно стал серьезным, показав всю свою силу. До этого он лишь игрался. «Уходим!» Все произошло максимально быстро. Под ногами у каждого гнома появился небольшой магический круг, и уже спустя несколько секунд они все исчезли в небольшой вспышке, оставив после себя лишь остаточный след. Последним остался их принц, с холодной уверенностью смотрящий мне в глаза. «Не умри до нашей следующей встречи», — только и произнес он, исчезая. Иначе это будет неинтересно. После этих слов на поляне остались только мои подчиненные. Со стороны резиденции поднималось еще одно облако пыли, быстро приближаясь в нашу сторону. Вскоре стало ясно, что отряд возглавляет Юлия собственной персоной. Рядом с ней, отставая на полкорпуса, несутся двое — Илай и Сержо, те самые, с которыми мне довелось сразиться в филиале. «Гномы — сильные противники», — сплюнув кровь, произнес Игорь. Он, как и остальные осколки, все это время сражался с ними в рукопашную. Несколько раз и ему знатно прилетело, не без этого. Хоть у них и не абсолютная способность к антимагии, но по ним проходила максимум 1/5 урона от заклинания, и не стоит забывать, что они сами могут использовать магию. «Не могут», — тихо произнесла Мара, смотря в противоположную сторону от несущегося к нам Ордена Мечей. «Гномы, как лами, обделены магией. Скорее всего, магию использовал тот здоровяк, который столкнулся с Владимиром. Как и Лисиса, это скорее исключение». Что-то случилось, я подошел к девушке и начал смотреть в ту же сторону, что и она. Пока ничего интересного не было замечено. «Гномы не просто так отступили», — устало выдохнула Мара. «К нам приближаются с двух сторон. С одной двое, и скорее всего это осколки, а вот с другой стороны трое. Каждый из троицы обладает силой, равной архимагу». «И скорее всего, они не с благими намерениями к нам бегут», полувопросительно-полуутвердительно произнес я. «Ну, до этого времени магические мечники к нам не испытывали теплых чувств», — тихо произнесла она. «Быстро эти прилипалы меня находят. Оправдывают свою репутацию ужасно принципиального и крайне сильного ордена. Битва с ними наверняка будет сложной». «У меня есть одна занятная идея», — усмехнулся я, внимательно наблюдая за приближающимися с трех сторон людьми. «Мара, ты почувствовала усиление своих сил после заключения контракта?» «Есть такое, ведь чем больше у тебя заключено договоров, тем больше получают силы все твои подчиненные. Ты об этом?» — я лишь кивнул. «Ну, особого увеличения не почувствовала, но процентов на 10 моя сила возросла». «Ну и отлично. Все осколки уже успели себя показать. Осталось лишь два новичка. Идея была довольно авантюрной, но почему бы и нет? Тем более я не сомневался в том, что 3 ММ не смогут мне ничего сделать. Мои силы выросли в несколько раз с нашей последней встречи. Да и я обзавелся множеством новых контрактов. Что 3 человека, даже обладая такими сильными способностями и навыками, смогут сделать против 5 осколков? Вот и я думаю, ничего. Вот и проверим их силушку». Мара лишь непонимающе подняла бровь, но разъяснять я ей больше ничего не стал. Юлия вместе с 20-кой из Ордена Мечей добралась до нас первой. «Господин!» Она на ходу спрыгнула с лошади и сразу же запрыгнула на меня всем своим телом, с силой обнимая. «Как я рада вас видеть, господин! В прошлый раз нам так и не удалось с вами поговорить. Будьте уверены, в этот раз я так просто от вас не отстану». «И я рад тебя видеть, Юль», — нежно погладил я заурчавшую наподобие кошки девушку. «Но, как видишь, сейчас немного не лучшее для этого время». Я кивком головы указал на остановившихся метрах в 50 от нас троица. 2 осколков медленно к нам приближались, внимательно наблюдая за каждым движением ребят из Ордена. Они выглядели максимально собранными и сосредоточенными, готовые моментально вступить в бой, если того потребуют обстоятельства. Благо Юлия подняла руку и жестом приказала оставаться на своих местах и не вмешиваться, пока она не отдаст такой приказ. «Илай, Сержо», — кивнул я этой парочке. Они удивленно посмотрели в мою сторону, но промолчали. В отличие от прошлого раза, когда у меня была другая личина, сейчас от них исходила аура восхищения и обожания, направленные в мою сторону. И чем я заслужил от них такое уважение? Вижу, вы стали ближе к главе. Защищайте ее всеми доступными силами. «Слушаемся, господин!» Чуть ли не вытянулись в струнку эти двое. Их поведение кардинально отличалось от того, что я видел ранее. Нужно будет позже выяснить причину. «Если потребуется, мы отдадим свои жизни ради главы и вас». «Ладно, обсудим это немного позже». Я выдвинулся в сторону 2 осколков, выжидательно смотрящих в мою сторону. «Не вмешивайтесь, пока я не отдам такой приказ. Вам понятно?» Юля хотела возразить, но сумела себя сдержать и кивнула. Остальные вообще сидели с прямыми спинами, а некоторые, спрыгнувшие с лошадей на землю, стояли по стойке смирно и восхищенными глазами смотрели в мою сторону. Мне пока непонятно, чем вызвано такое поведение с их стороны, поэтому я постараюсь не сильно заострять на этом внимание. «Давненько мы с вами не виделись, ребятки», — произнес один из двух прибывших. В этот раз осколки не прятались под личиной знакомых мне людей, а выглядели совершенно обычно и непримечательно. «И с тобой мы тоже хотели давно встретиться, Владимир. Или же мне лучше называть тебя Всеволод, последний хранитель портала Великой Империи?» «Всеволод умер 7 веков назад», — спокойно произнес я, проигнорировав его маленькую провокацию. «Сейчас я Владимир. Зачем пожаловали?» «До нас дошли слухи о твоем плане. Хотелось цыкнуть и сплюнуть на пол, но я сдержался. Аристократические нотки остановили в самый последний момент. Сейчас меня больше интересовало другое. Откуда каждый встречный знает о моем плане? Ведь я о нем рассказывал лишь в самых общих чертах, а весь он хранится у меня в голове. Вот мы и решили посмотреть, стоит ли нам так сильно рисковать. Ты хотел сказать, пока нас не прибили отступники, мы решили перестраховаться и заключить контракт?» Я пристально смотрел в быстро багровеющее лицо осколка. «Не стоит передо мной играть комедию и набирать баллы в вымышленную копилку достижений. Отступники сейчас носом роют землю в поисках остальных осколков. И я не сомневаюсь, силушки у каждого из них хоть отбавляй. Мне удалось заключить контракт уже с целой пятеркой, а с вами будет 7, что почти вдвое превосходит отступников. Таким образом, вас будет вдвое больше, чем их. А следовательно, нападать открыто они не посмеют. А вот если бы вы остались на своих местах и дальше, рано или поздно вас бы нашли и попробовали уничтожить, и скорее рано, чем поздно. Не так ли?» «Ах ты!» — закричал он, и, судя по всему, уже собирался ринуться на меня с кулаками. Его остановил второй осколок, впервые откинув капюшон с головы. Под ним оказалась довольно миловидная женская мордашка. «Отпусти меня, Нана!» «Умерь свой пыл, Ланс», — тихим, но уверенным голосом произнесла она. «Наша информация оказалась в корне неверна. Перед нами не желторотый юнец, а спокойный и собранный будущий правитель. Вот и отлично, что вы все понимаете. Мне было плевать на такую откровенную похвалу, и что у них была на меня какая-то информация. Абсолютно. Раньше я бы разговаривал с вами в более мягкой форме, но я устал. Мы преследуем одни интересы, поэтому мне нет смысла перед вами ломать комедию и пытаться как-то угодить. Хотите заключить со мной контракт, пожалуйста? Ваше первое задание не заставит себя ждать». «О чем ты?» — прищурила глаза девушка. «О той застывшей троице». Я кивком головы показал на застывших, как изваяние магических мечников. «Они уже долгое время меня преследуют и будут преследовать и дальше. Ваша задача с ними расправиться». «Они сильны», — уверенно произнесла Нана, спрыгивая с лошади. «Очень сильны». «Ну уж один на один осколки должны быть намного сильнее жителей этого мира», — спокойно произнес я, подходя к мирно посапывающей сестре. «Или я не прав?» «Но нас двое», — вышел вперед Ланс. «Есть у меня тут еще один провинившийся», — я с выражением посмотрел на молчаливого Машота. «После своего поражения и принудительного контракта он сильно изменился и стал очень неразговорчивым и тихим. Наверняка замышляет какую-то пакость, но мне как-то плевать. Мне не пришлось повторять дважды. Машот с выражением великого мученика пошел вперед, встав на несколько шагов впереди своих соратников. «Удачи! Как закончите здесь, найдете меня в резиденции». Я поднял Викторию на руки и аккуратно уложил на освободившегося спринца. «Машот доберется вместе с Ланцем и Наной, а лишних зверюшек у меня нет». Остальные без лишних слов уселись обратно на своих питомцев, и мы тронулись. Пришлось выровнять скорость с отрядом Юлии. Мне еще нужно обсудить с ней несколько вопросов. Почему гномы оказались на наших территориях? И как Виктория оказалась одна, без поддержки? Посмотрел я ей в глаза прямо на ходу. Юлия спокойно выдержала мой взгляд, тяжело вздохнула, выдохнула и начала. «Слишком много событий произошло за последние несколько дней, господин. На резиденцию главы архимагов совершили нападения неизвестные, в числе которых были и призраки. Ему удалось сбежать, потеряв больше половины личного состава и стражи. Сейчас он находится в академии и залечивает полученные в сражении ранения», она ненадолго замолчала. «Все основные силы потихоньку собираются в академии и близлежащих к ней местах, таких как наш филиал Ордена Мечей. Господин Вячеслав не хотел отправлять вашу сестру одну, но у него не было выбора. Гномам удалось каким-то образом выкрасть Блур из резиденции, а Виктория за последнее время очень хорошо с ней сдружилась. Поэтому она в одиночку и отправилась за ней. Дура! Была бы сестра в сознании, я бы не сдержался и наорал на нее. Возомнила из себя героиню, чтобы ее... И в кого она только такая?» Тяжелые взгляды окружающих стали мне ответом. «В Рюриковичей? В кого же еще?»